Глава 7. Виктор. Сходить в гости к Миллерам оказалось отличной идеей. Весь день как на иголках, так хоть под вечер отвлеклись и расслабились оба. Мира быстро нашла общий язык с Соней, невестой Марка, и немного повеселела. После первого поцелуя в спальне не знал, что и думать. Впервые такое со мной. Прикоснулся к женщине, а она сжалась в испуганный комочек и заплакала. Просто пиздец. Ну и что, что девственница? 1,5 года назад Мира сама ко мне пришла и предложила себя. Вспоминаю иногда тот момент и понять не могу, как хватило воли отказаться. Если до того случая, в ночь ее 18-летия, я ее ребенком считал, то после все изменилось. Меня еще долго тянуло в Белоярск, она мне снилась в самых развратных снах. Теперь осталось потерпеть всего несколько дней, и она будет моей. А можно и не терпеть. Девчонки ушли в кухню заваривать чай, а мы с Марком остались в гостиной. Посмотри на этот брак с другой стороны. Мирослава — красивая молодая женщина из интеллигентной семьи. Ты можешь узнать всю ее подноготную, если захочешь. Скромная, вежливая, будет послушной. Послушной, как же. Не уверен. Чувство такое, что Мира — дремлющий вулкан. На поверхности сейчас тишь да гладь, но стоит чуть тряхнуть и... Пзц. Вулкан не вулкан, а деваться ей некуда. Кроме всего прочего, жена — это витрина твоего бизнеса, показатель твоего успеха. В этом Миллер прав. Молоденькая, красивая, сексуальная жена — определенно показатель успеха мужчины. И как Софья относится к тому, что она витрина? Ухмыляюсь, зная Сонин неукротимый нрав. Никак. Услышит такое и выкрутит мне яйца. С ней ухо востро. Мы делаем по глотку. Виски расслабляет. «Не трогал ее еще?» — тихо спрашивает Марк. «Думаю, может, сегодня. Она девственница». «Отлично. Погоди, а как же тот мужик? Ты говорил, у нее роман с местным прокурором». «Угу, с сыном прокурора. Я знаю его со спортивной школы, вместе плаванием занимались и боксом. Тот еще мудак». «Интересно, это для тебя он мудак, а для Мирославы хорошая партия вполне». А я не понял пока, чего дядя так всполошился по поводу их романа, но причина, уверен, достаточно веская, если дело вообще в нем. И теперь мы имеем, что имеем. Дубравина в отставку, Мирославу мне. Официальная причина — хочет, чтобы Мира училась в лучшем вузе, жила в столице и нарожала вам с мэром кровных наследников? Именно. Прислушиваюсь к звукам из кухни. Вроде девчонки пока там, не хватало еще сболтнуть при них лишнего. Уверен, все к лучшему. Она тебя полюбит. Или смирится со временем. В постели, если будет вместе хорошо, остальное наладится само собой. Вспоминаю Мирину реакцию на поцелуй. Она не хочет со мной спать. Аж заплакала, когда прижал. Марк хмурится и с видом знатока женской психологии выдает. Потерпит в первый раз, зато потом не будет бояться первой брачной ночи. Кто вообще боится секса в наше время, в ее-то возрасте? Я ж не урод какой-нибудь. Произношу это и чувствую себя полным идиотом. Может, прикидывается, влюбилась в этого Дубравина и мечтает вернуться к нему. Тогда ее нежелание налаживать с тобой отношения понятно. Может. Если прикидывается, себе же сделает хуже. Телефон вибрирует на столе. Смотрю на экран. Олеська. Не вовремя. И скидывать не хочется. Не виделись давно, почти месяц. Выхожу на балкон и закрываю за собой стеклянную створку. «Привет, Водинский. Я только прилетела из отпуска. Зря ты со мной не захотел». «Уверен, ты и без меня хорошо отдохнула». «Очень хорошо, не сомневайся. Накатим сегодня. Я к тебе приеду, столько всего надо рассказать. И кучу подарков купила. Все переживала, как ты там в душной Москве. Упахался, наверное, бедный». «Нет, Олесь, сегодня не приезжай». «Почему это?» Олеськино удивление понятно. Она и спросила разрешения приехать только ради приличия. Оно ей никогда не требовалось. И даже запасная связка ключей от лофта у нее была. Мы познакомились несколько лет назад в боксерском клубе. С тех пор общаемся и регулярно проводим вместе время. Спать с ней приятно и необременительно. Но друг и компаньон для пробежек, тренировок и редких возлияний из нее получился куда лучше, чем любовница. Такая боевая, веселая девчонка. «Я дома не один. Женюсь скоро». «Зачем? На ком? Шутишь, что ли?» «Нет, серьезно. Познакомишь нас? А ты будешь хорошей девочкой. Обещаю, тебе не придется за меня краснеть. Когда я выйду замуж, будем дружить с семьями. Я стану крестной мамой вашим детишкам, а ты моим». «Ладно, уговорила. Но не сегодня. Лучше после свадьбы. Дел много». Завершаю разговор. Листаю несколько фоток с Ямайки, которые она прислала, и возвращаюсь к Миллеру в гостиную. Девушки уже там. Посылаю взглядом вопрос Марку. «Меня слышно было?» Он неопределенно кивает. Так и не понял, да или нет. Но я вроде бы ничего такого, что может не понравиться невесте, Олеське не говорил. Мы проводим в гостях еще около часа. Радуюсь, что у Миры здесь появилась подруга. Девушки явно понравились друг другу. Ей будет с кем поболтать, погулять, сходить на маникюр. Ну или чем еще занимаются женщины вместе. Мирослава заметно расслабляется. Но моего прямого взгляда избегает почему-то. Может, слишком откровенно смотрю? Алкоголь размывает барьеры и побуждает потакать своим запретным желаниям. Юная, красивая, держится холодно, словно и правда северная принцесса. Явственно понимаю, что не хочу откладывать близость до свадьбы. Нам, наверное, пора домой. Поднимаюсь, сгребая со стола телефон, портмоне. Мира бросает на меня короткий, абсолютно пустой взгляд. И послушно встает тоже. Девчонки договариваются встретиться завтра. Какие-то у них уже нашлись общие дела. Я не против. Пока спускаемся в лифте, приобнимаю ее за спину. Стоит, словно по стойке смирно, и никак не реагирует. На улице беру за руку. Идти от Миллеровской башни до нашего дома всего пара минут. Но уже довольно зябко. Мира ежится от холодного ветра. Ускоряю шаг, увлекая девушку за собой. Залетаем в холл, здороваемся с консьержем и бежим к лифтам. Поддавшись внезапному порыву, прижимаю ее к себе. Снова отстраненное равнодушие. Да черт бы побрал этого Дубравина. О нем вспоминает, наверное. «Мира, что не так? Тебе не понравились Миллеры?» «Понравились». «Почему тогда настроение на нуле?» «Настроение в порядке. Я привыкаю. Для тебя это имеет значение?» «Ого, это она так показывает зубки?» «Имеет. Не вижу удовольствия наблюдать постоянно рядом страдающую жену». Молчит. Мы как раз заходим в квартиру. Ну где та раскрепощенная девчонка, которая забралась на постель, распахнула халат и кинулась на меня тогда, готовая на все, только бы взял? Как ее снова вытащить из этой унылой девицы, в которую за полтора года превратилась Мирослава? Помогаю ей снять пальто. Мы подходим к лестнице на второй этаж. Поворачиваю Миру к себе и прижимаю к груди. Отвожу растрепавшиеся пряди от ее лица и начинаю осторожно целовать в губы. «В душ пойдешь со мной?»